Поморский праздник объединяет людей. Поморский Новый год по древнерусскому календарю отмечается в Архангельске уже более 10 лет. Но немногие знают об истоках праздника и тех, кто стал родоначальником возрождения старинной традиции. Когда и как в современном Архангельске начали праздновать поморское новолетие, кому не по нраву возрожденная народная традиция и по какой причине? Анатолий Беднов. С чего все начиналось? Александр Тутов. Поморский Новый год начинался с поморской братчины. Ее проводил в 90-е годы клуб «Русский Север» под руководством Тамары Варакиной. Клуб начал действовать в 90-е годы в Архангельском городском культурном центре, в те годы, когда слово «русский» было гонимым. Тогда народ, собиравшийся на братчину, предложил, может быть, сделать на ее основе местный северный праздник. Среди тех, кто выдвигал эту инициативу, были энтузиасты возрождения традиционной поморской культуры Тамара Варакина, Иван Мосеев и другие. Подумали и решили назвать его «Поморский Новый год». Нас поддержала заместитель губернатора по социальным вопросам Тамара Румянцева. Я возглавил оргкомитет мероприятия. Поморский Новый год планировался как русский патриотический праздник, основанный на местных традициях. Анатолий Беднов. Поморский праздник и русский. Кто-то увидит в этом противоречие. Или-или. Александр Тутов. Я никогда не отделял поморов от русского населения, как и казаков. Их не зря называли солью русского народа, поскольку те и другие сумели выжить и развиваться в тяжелых, неблагоприятных условиях. Анатолий Беднов. Что можно сказать о недавно отпразднованном новолетии? Александр Тутов. Праздник удался. Он практически мало изменился по сравнению с первоначальным. Тогда были ритуал братчины, прыжки через костер. Но мы никогда не позиционировали его как языческий, потому что поморы – это люди православные. Хотя среди них было много старообрядцев, но это тоже православные люди. Мы так его и позиционировали. Анатолий Беднов. В Старом Архангельске ежегодно проводилась осенняя Маргаритинская ярмарка. Александр Тутов. Мы замыслили так, чтобы связать Поморский Новый год с Маргаритинской ярмаркой. Я лично ходил, пробивал эту идею в администрации области, и я горжусь этим, как горжусь и Поморским Новым годом, что бы там ни писали. При этом никаких личных дивидендов с этого я не получил. А ярмарка и праздник живут, развиваются. Нам нужно делать больше местных брендов. Поморье – слово хорошее. Почему ему надо противопоставлять понятие «русский север»? Ведь поморский север – он и есть русский. Тот же Иван Мосеев, которому пытаются приписать русофобию, никогда не говорил, что поморы – это не русские люди. Они – особая ветвь русского народа. Анатолий Беднов. Организаторов Поморского Нового года некоторые авторы пытаются подловить на незнании исторических фактов. При этом сами, что называется, в истории плавают, хотя имеют ученую степень. Александр Тутов. Политический обозреватель Дмитрий Семушин пишет на сайте информагентства «Регнум». Раньше Новый год отмечался 1 сентября, а не 14. Так ведь это и есть 1 сентября по старому стилю. Разница в 13 дней. Человек, называющий себя историком, должен бы знать это. Петр I, который перенес празднование на 1 января, для поморов и казаков далеко не идеальная фигура. Он сделал для нас много нехорошего. Тот же Иван Грозный для нас гораздо интереснее, чтобы о нем не говорили. Так же, как и Александр I, Александр II, которые сделали для нашего населения гораздо больше, чем Петр, который пытался закабалить местное население и лишил Архангельск своих традиций. Он же, кстати, первый начал расказачивание. Поморский Новый год – это не праздник поморских сепаратистов. Это праздник местного населения. Я уже 8 лет не занимаюсь им, хотя меня и записали в упомянутой статье главным действующим лицом. Я считаю, что должны быть такие праздники. То, что пишут Семушин и ему подобное, это попытка внести раскол. Я считаю, что это заказные провокации, попытка стравливать население. Надеюсь, что люди поймут заказной характер этой провокации и соответствующим образом прореагируют. Анатолий Беднов. Одним из аргументов противников праздника служит то, что его нынешние устроители проводят языческие обряды. Александр Тутов. Когда я проводил праздники, этого не было. Так что вопросы на сей счет к нынешним организаторам. Я уважаю язычество как таковое, ведь это наша праистория. Но отрицательно отношусь к неоязычеству. Нельзя плевать на наше языческое прошлое. Но православие – это огромный шаг в развитии народа. К тому же оно не дает нам враждовать с Украиной, Белоруссией, Сербией. Поэтому православие надо поддерживать. С неоязычниками нужно общаться и постепенно перетягивать их в православную веру, как это делали Стефан Пермский и другие наши великие святые. Они шли к ним, объясняли основы православной веры. А когда сегодня нас начинают разделять между собой, как это делает Семушин в своих статьях, то это создает новые расколы в народе. Анатолий Беднов. С другой стороны, народ раскалывают организаторы антихристианских акций. Александр Тутов. И те, кто сделал из Pussy Riot героинь. Да, их нужно было наказать за хулиганство. Но зачем сажать? Сейчас натравливают мусульман на христиан, кавказцев на русских, русских на кавказцев. Проблемы во взаимоотношениях между конфессиями, конечно, есть. И их надо решать. Но чем больше эти темы раздувают, тем хуже становится. А что пишет Семушин? Язычники проводят поморский Новый год. И тут же проспиленный крест. Но ведь это совершенно разные вещи. При всем моем отрицательном отношении к неоязыческим традициям, я твердо знаю, что никто из архангельских неоязычников к этому не причастен. Зачем нужно плодить противников? Среди язычников немало людей, искренне любящих Россию. Если человек чего-то не понимает в православии, мы должны объяснить ему все, научить и сделать из него союзника, а не отталкивать его. Клуб «Русский Север», который породил Поморский Новый год, обвинили в русском национализме. А теперь патриотов русского народа пытаются обвинить в проведении мероприятий сепаратистского характера. Опросите поморов. Кто из них хочет отделиться от России? Вы таких не найдете. Ну, может быть, 2-3 пьяных, не разобравшихся в сути вопроса. А основная это масса поморского населения. Люди вполне адекватные, разумные, привыкшие к жизни в трудных условиях. Тема достаточно серьезная. Я бы хотел понять, кто специально разыгрывает эту карту? Может быть, западные транснациональные компании, которые претендуют на наше богатство и не хотят, чтобы им кто-нибудь в этом помешал? Русские земли должны принадлежать русским казакам, русским поморам, просто русским людям. И, вероятно, эта компания раздувается теми, кто хочет ограбить нашу страну. Анатолий Беднов. Может быть, у этой компании есть и еще одна грань? Попытка подтолкнуть поморов к сближению с радикальной оппозицией, спровоцировать конфронтацию между ними и федеральной и региональной властью? Не торчат ли за спиной политтехнологов уши так называемой пятой колонны, пытающейся поссорить поморов с государством? В провинции столичных белоленточников не жалуют. Вот некие силы и хотят искусственно создать их на местах. Если человеку 100 раз сказать, что он сепаратист и непримиримый оппозиционер, то он поневоле сам поверит в это. Александр Тутов. Тоже вариант. Поморы могут начать сопротивляться. Нас обижают. И бросится в объятия либералов. Мои знакомые, читавшие статью Семушина, уверены, ее писал не патриот, а либерал, причем человек, не знающий многих вещей. Так Союз казаков России, организация не архангельская, городская, и не правобережная, а областная. У нас по области много отделений и людей. Казаков, кстати, тоже хотят стравить, реестровых и, так сказать, вольных из СКР. А нам надо объединяться. Тут тоже разделяй, властвуй. А то, что разделяет, это от сатаны. То, что объединяет, от Бога. Всех врагов православной церкви мы считаем своими врагами. При том, что молодежь, которая приходит на наши мероприятия, не всегда воцерковленная, но она готова охранять и защищать православие от провокаторов, потому что это наша вера, наши обряды, наши вековые традиции. Ситуация в стране напоминает ту, что была в начале 90-х. Поэтому мы против всяких маршей и других акций, способных расшатать страну. Россия-то у нас одна. Анатолий Беднов. Любопытно, что информагентство Регнум, постоянно нападающее на поморов, часто сталкивает лбами русские организации в ближнем зарубежье. Кому это выгодно? Притом, если судить по публикациям, оно более чем толерантно к деятельности сексуальных меньшинств, критикует законы против пропаганды гомосексуализма, принятые в Архангельской области и других регионах. Весьма странная позиция для СМИ, которая позиционирует себя как патриотическая, а не либеральная. Но мы отвлеклись от темы. Каково будущее поморского новолетия? Александр Тутов. У праздника есть перспективы превратиться в фолк-фестиваль. В прошедшем в стенах АГКЦ концерте участвовали фолк-группы и исполнители не только из Архангельской области, но и других регионов России. Давайте вспомним бурановских бабушек. Ведь за этот фольклорный коллектив переживала вся страна. А чем наши хуже? Они тоже должны раскручиваться и развиваться. Если подвести итог, когда на нас начинают нападать, мы стремимся объединиться. И в этом наша сила. Важно понимать не только против чего ты выступаешь, но и за что и с кем. А так как мы, и поморы, и казаки, все русские, то, как говорил Суворов, с нами Бог. Анатолий Беднов. И имперский флаг. Сентябрь 2012 года.